даже у тетушки Сюэ побывали. Зайдя в одну беседку, мы увидели двух женщин, которые ночью дежурили, а сейчас отсыпаются. Мы разбудили их и спросили, не знают ли они, где вы. Они сообщили, только что возле беседки за оградой две девушки о чем-то разговаривали. Потом к ним подошла третья, и мы услышали, что они собираются в кумирню. Тогда мы направились сюда. Мяо Юй тотчас приказала послушницам отвести их отдохнуть и угостить чаем. А сама взяла кисть, бумагу и тушь, попросила девушек повторить стихи, которые они только что сочинили, и записала их. Дай Юй заметила, что Мяо Юй в хорошем настроении, и сказала ей: «Я никогда не видела тебя веселой, поэтому не осмеливалась обращаться к тебе. Не поможешь ли ты мне сейчас? Если стихи неподходящие, мы сожжем их. Если же из них можно кое-что сделать, исправь их». «Надо подумать. Критиковать необдуманно я не смею», — с улыбкой произнесла Мяо Юй. «Вы использовали 22 рифмы. А мне кажется, самое лучшее, что можно придумать на эти рифмы, вы уже придумали. Если я возьмусь продолжать, ничего не получится. Если к шкурке соболя приделать собачий хвост, можно лишь испортить шкурку». Дай Юй прежде не слышала, чтобы Мяо Юй сочиняла стихи. И, видя, что она заинтересовалась, поспешно сказала: «Ты права, но, может быть, мы сочинили плохо, а у тебя получится лучше». «Хорошо, посмотрим, что выйдет. Только придется обратиться к действительности», — сказала Мяо Юй. «Ведь если отбросить подлинные чувства и подлинные события и приняться за поиски чего-то удивительного и сверхъестественного, это значит исказить жизнь женских покоев и выйти за пределы темы». «Совершенно верно», — согласились Дай Юй и Сян Юнь. Мяо Юй подняла кисть и, бормоча что-то, принялась писать. Потом передала бумагу девушкам. «Только не смейтесь. По-моему, подобные стихи следует писать так. Вначале у меня есть несколько печальных фраз, но это не беда». Оказалось, девушка продолжила стихи Дай Юй и Сян Юнь таким образом: «Древние знаки покрыли треножник золотой. В чаше из яшмы румяна застыли, как сало. Вторит свирель одинокому плачу вдовы. Только служанка греет ее одеяло. Феникс золотой одиноко тоскует в шатре. Ширма пуста. Неразлучницы утки расстались. Скользко на мху, на морозе застыла роса. Инея слой за бамбук не схватится рукою. Шагом неверным пруд, огибая кругом, вновь поднялась я к могиле, объятой покоем. Камень причудливый, будто бы связанный демон. Странное дерево, словно чудовище злое. Надпись надгробная в утренних вьется лучах. Ширма у входа покрыта рассветной росою. Тысячи птиц дрогнут в замерзшем лесу, и обезьяна в долине кричит одиноко. Зная тропинки, можно ли сбиться с пути? И ручейка без расспросов известны истоки. Колокол слышен в обители мха у порога, крик петуха в деревушке душистого риса. Радость редка, но не знает предела тоска. Грусти не будет, уйдут беспокойные мысли. Добрые чувства я только себе открываю. С кем поделиться изяществом вкуса могла я?